Глава 30. Занятия телепатии. Летающая академия. Замок Водолея. Анлития, утащив меня подальше от толпы на площадку для полетов, стала расспрашивать в своей манере, деликатно и обо всем. Ответив на пару ее вопросов, я выпалила. Что с Умбиган? Ее ищет Анатар, и студиозам строго-настрого запретили в это вмешиваться. Вздохнув и подняв взгляд к облакам, произнесла она. Ее шикарные волосы, собранные в высокий хвост, слегка колыхались, глаза щурились. «И вы так прямо не вмешиваетесь?» — уточнила я тут же, вспоминая ответ Орты о Вирфальце и его поисках. «Ну, мы делаем вид». Не давая уголкам губ сползти в улыбку, Лития придержала юбку, чересчур высоко поднявшуюся из-за налетевшего с моря порыва ветра, обнажавшую больше, чем положено. «Мы расспросили трактирщиков, сплетниц, каждую бабушку в Гваде, но вид никто не видел». Ее голос дрогнул, по щеке скатилась одинокая слеза. «Остается лишь один вариант, да?» — мягко уточнила я, понимая, что, скорее всего, одержимая Умбиган ушла через портал со свитой короля Ирвиндведа. «Об этом вечером», — заметила Анлития, увидев Виеду, выходящую на площадку. Проследив за взглядом Норгет, я уяснила, что к чему, и подыграла, меняя тему. Следом настал ее черед задавать ничего не значащие вопросы, и мы сделали вид, что сплетничаем о своем женском. Сама того не желая, я рассказала ей больше, чем рассчитывала. А после нескольких переводов тем, наш разговор и вовсе незаметно ступил на скользкую дорожку. Обсуждая до этого мужчин и любимые черты характеров, Лития вдруг спросила. «Скажи, а что ты к нему чувствуешь на самом деле?» Виеда к тому времени уже куда-то улетела, толпа тоже разбрелась. «Не знаю», — призналась я, изрядно лукавя. Естественно, и ежу понятно, о ком она говорила. В глубине души ответ на этот вопрос мне уже давно был известен, но рассказывать о таком другим я явно еще не готова. «Опять вечером или же еще не определилась?» — произнесла Анлития, все так же разглядывая облака, прибавив. «На ловца и зверь бежит». После своих слов она умолкла и многозначительно уставилась куда-то. Я же, стоя в задумчивости, не сразу сообразила, на что Лития намекает, поэтому неосторожно произнесла. «Мне нравится находиться в обществе ректора, а когда его нет рядом, я скучаю». «Вот вы где!» — произнес оживившийся Глениус, жизнерадостно улыбаясь. Мне же оставалось только смущенно потупить взгляд, поняв, что меня услышали. Подойдя почти вплотную, он приподнял мой подбородок и склонился. «Нет, не для поцелуев». Хотя его дыхание опаляло кожу моего лица. Он всего-навсего надел обратно мою сережку, а я про нее уже и забыла совсем. Следом он протянул мне рюкзак, дождавшись, когда я возьму его в руки, и обратился уже к Литии. «Ратиган задержится у моего отца еще на недельку, передает привет и говорит, что очень скучает». «Спасибо, только не уверена, что это правда. Наверное, проворчал наподобие, развлекаются там все без меня». «Я удивлен. Угадала слово в слово», — усмехнулся Архимаг, погладив Литию по плечу. «Между прочим, это невинное прикосновение к родственнице вызвало во мне целую бурю эмоций. И зависть — самая безобидная из всех». Затем я себя все таки одернула и заставила улыбнуться, загрустив по дому. Потому и спросила. «Мама с папой ничего не передавали? У них все же хорошо? Когда я могу их навестить?» «Насчет этого. Они уже в пути». Сегодня вечером приедут в Гваду, и вы с Асией сможете увидеться с ними в таверне». «А почему так? Почему не в деревне?» Улыбка сползла с лица ректора, и он сдержанно ответил. «С некоторых пор власть в деревне поменялась. В Вихеншире теперь другие порядки. Твоя матушка и сама тебе все вечером расскажет, наверное». «Что конкретно случилось? Не люблю, когда мне что-то недоговаривают и держат за маленькую. Я уже взрослая, почти совершеннолетняя. Кстати, да. Через 3 дня мне будет 18. 18? А, так вот чего ждет Глен. Я должна буду дать ему ответ в день своего совершеннолетия? Под моим негодующим взглядом Сигдиваль все же пояснил. Дед Агбитвель установил новые порядки и обвинил тебя и твоих родителей во всем происходящем, и в частности том, что вы ставите под угрозу жизни деревенских жителей. Как это понимать? Возмутилась за меня Лития. О чем ты? Не понял Глен. «Эх, дядя, ты бы лучше читал книги из библиотеки Анатара», — пожурила его возмущенная родственница. «Святая долина изначально появилась 18 лет назад, чтобы защитить отмеченного знаком ведуньи младенца, то есть для защиты Леи. Сильнейшие маги того времени заперли себя от всего мира, вкусив все прелести сельской жизни». «Что-то подобное припоминаю», — — ответил Глениус, нахмурившись. «Кажется, меня тоже звали присоединиться». «И, судя по всему, вы отказали?» — это уже спросила я. Сама от себя не ожидала, вырвалась непроизвольно. «Я черный жнец, Лея, притягиваю неупокоенные души и нечисть», — произнес Сигдиваль, в этот раз погладив уже мое плечо. «От меня было бы больше вреда, чем пользы, поэтому и отказал». Склонив голову, я отчаянно боролась с собственными чувствами. Очень уж хотелось его обнять, а все остальное — неважно. С мамой и папой, да Аськой я могу жить где угодно, а не только в деревне. «Мы пойдем вперед», — произнес ректор, открывая портал, по всей видимости, в аудиторию телепатии. «Хорошо», — кинула нам след Анлития Доргит. Бросив взгляд в сторону замка, я заметила, что людей на площадке стало значительно больше, и все заинтересованно наблюдали за нами, стоя у колонн рядом со входом. Вопреки моим ожиданиям, мы вдвоем оказались в комнате ректора. Не спрашивая ни о чем, он просто обнял меня. Я разревелась. «Почему? Почему Агбетвель так жесток? Ведь если бы не он же пригласил ту троицу, которая меня похитила. Он же во всем виноват. А еще и маму с папой обвинил. И к тому же слова демона». Взяв на руки, Глениус усадил меня к себе на колени, а сам опустился в кресло. Затем подал мне, будто взятый из воздуха, белоснежный платок, который я и применила, промокнув глаза и нос, уложив предварительно рюкзак на коленях. «Чаю?» — спросил он, слегка покачивая меня. Я кивнула. И мне протянули ароматный напиток в фарфоровой посуде. Разомкнув руки, обнимающие ректора, я взяла чашку, бесцеремонно отхлебнула и чуть в голос не замычала. Мелисса и жасмин. На сегодняшнем занятии вас ожидает сюрприз». Голос ректора прозвучал у меня над головой, лаская слух. «И что же это?» «Король нашел вам нового учителя». Сделав многозначительную паузу, он прибавил. «И если это тот, о ком я думаю, будет как минимум забавно». «Это как?» Я моментально перестала всхлипывать, вытерла нос и опять отхлебнула из чашки. Но он в ответ лишь заинтриговал еще больше, сказав: «Узнаешь». «Ну вот, опять», — возмутилась я очередной недомолвке. «Я сам в неведении. Знаю только, что коронованная особа пришлет советника, чтобы зачитать при всех приказ», — поспешил успокоить меня архимаг. «А мы случаем не опаздываем на это знаменательное событие?» Как ни в чем не бывало, полюбопытствовала я. «Вот теперь я себя узнаю. Не то раскисло, понимаешь ли, от неожиданных новостей о деревне». «Мы никогда не опоздаем. Я остановил магический хронометр Академии, так что звонок раздастся только тогда, когда я ему позволю». Я лишь промолчала в ответ. Мне было хорошо и приятно. Никуда не хотелось идти, и уж тем более что-то еще делать. «Я хотел спросить, прежде чем мы увидимся с твоими родителями», — начал было Глениус, поглаживая меня по спине. «Но ведь еще есть 3 дня». Выпалила я, склонив голову, пряча глаза под выбившимися из косы прядками волос. «Я не о том». Судя по интонации, архимаг усмехнулся. Взмахнув рукой, он сотворил какое-то заклинание. На секунду я услышала шум леса и пение птиц, а затем аромат цветов заполнил благоуханием всю комнату. Протянув мне букетик фиалок, Глениус забрал полупустую чашку с чаем и поставил ее на стол. «Каждый раз, когда я вижу их, думаю о тебе, Лея». Вот к чему он тогда это сказал, если не ждет сейчас ответа на тот вопрос? Смутившись еще больше, я зарылась носом в лепестки всех оттенков розового, синего и фиолетового. Какой нежный аромат. «Я не смогу ответить, если ты не спросишь», — подтолкнула я. Но его следующие слова лишь заставили переживать еще больше. «Ты продолжишь учиться в академии. Твоя матушка в послании сообщила о том, что хочет забрать тебя и Асию и уехать к родственникам в Сирите». Немного помолчав, видимо, дожидаясь ответа, Глен попытался заглянуть в мои глаза, легонечко приподнимая ладонью подбородок. «Что думаешь?» «Никогда в жизни меня так не разрывало на части от невыносимости выбора. Но почему они так решили? Почему собрались в Сирите? Я не хочу ни уезжать сама, ни чтобы они уезжали. Неужели я должна выбирать что-то одно?» И мои слова были встречены молчаливым вниманием с его стороны. Крепко задумавшись, Глен спустя мгновение повеселел и, не зная в который по счету раз, сверкнул своими бездонными очами. Затем, легонько чмокнув меня в носик, обрадованно произнес: «Умничка, Лея. Главное, чтобы Диен и Эгвин согласились, а Асия, думаю, будет только за, потому как ей предстоит еще целый курс лечения у Виеды. Обращение тела в человеческое состояние может занять еще в лучшем случае несколько месяцев. А сейчас нам пора». С этими словами он аккуратно встал, садив меня с колен, и опять открыл портал, надеясь на этот раз точно в лекторий. Немного подумав, архимаг вымолвил: «Если не против, цветы я перемещу в твою комнату». Кивнув в знак согласия, я протянула букет Глениусу. Действительно, не стоит с ним разгуливать по академии. Потому следом раздался слабый хлопок, и фиалки растворились в воздухе. А затем я шагнула в новый открывшийся портал, ощущая ставшее привычным растяжение и сжатие. Выйдя из воронки первой и вытягивая за собой непослушную юбку платья, я опять оказалась в центре внимания. У преподавательской кафедры стоял никто иной, как сам король. Кто бы мог подумать. Причем злой монарх еще и притопывал ножкой, кидая взгляд на магический хронометр, висящий над доской. Не менее недовольные ученики устремили на меня негодующие взоры, но молчали. Вышедший же из портала ректор был невозмутим, как всегда. «Студиоза Дорвиндаль, обо всем остальном узнаете вечером на встрече со своими родителями». Выкрутился он из ситуации с одним единственным «но». Вместо того, чтобы позволить пройти к партам и, наконец, занять свое место возле довольной Анлитии и удивленной Асии, архимаг удерживал меня за локоть. Переведя взгляд на короля, Сигдивали демонстративно щелкнул пальцами. Затем раздался протяжный звонок, возвещавший о начале занятия. «Подождите, с каких пор Амилред ходит без своей свиты?» И действительно, стоило раздаться сигналу, в аудиторию ворвалась толпа разряженных в дорогие наряды вельмож. Что-то не пускало их в лектории до этого? Да ладно. «Ну и? Все в сборе. Чем обязаны?» — перебил архимаг, набравшего воздуха в грудь глашатая, обращаясь к родственнику. Недовольно поджав губы, Амилред лишь кивнул, и первый советник Дот, выйдя из-за спины мужчины с зализанной челочкой, раскрыл пергамент, зачитывая королевский указ. «В связи с увольнением Игибдила Баала Асмахана, магистра магии телепатии, вынужденного покинуть территорию королевства Роганды и потому отказавшегося от подданства короны его величества Вадириуса I, ректору Глениусу Сигдивалю выносится первое и последнее преду...» Запнувшись, Хашвин, ускорившись, все же прочел. «Предупреждение. Взяв на себя труд, его величество Амилред-младший выбрал нового магистра телепатии лично, назначив на это место бывшего казначея Еремара Мибучи». Пока советник читал королевский указ, у меня в голове роилась целая куча вопросов, и один из них все же вырвался из моих уст. «Неужели магистров магии назначает король? А как же навыки там, способности?» К несчастью, тихонечко спросить у Сигдиваля не получилось. Именно в этот момент Дот окончил зачитывать волю монарха, и в наступившей гробовой тишине меня услышали все. Судя по смешкам задних рядов, даже там. Возмущенный король даже побагровел, собираясь высказать все, что думает о моем воспитании. Как вдруг передумал, заметив мой сосредоточенный на его губах взгляд. Эх, раскусили. Глениус же тем временем обернулся к советнику, уточняя. «Ну, где же Мибучи?» И, не дожидаясь ответа, начал чертить заклинание в воздухе, приговаривая. «По последним имеющимся у меня данным, он вроде бы неплохо устроился на одном из пиратских островов Мифийского архипелага, сделавшись ростовщиком». Дочертив последнюю руну, архимаг активировал пентаграмму, превращая поток лектория в настоящую панораму морской битвы. «Спрут!» — орали моряки, бегая от борта к борту двухпалубного корабля,